борьба со всякого рода скорбями, от бед и напастей. В Палестине, в пустынях между Иерусалимом и Мертвым морем, внезапно напали на иноков варвары и очень многих избили. Как Бог попустил совершиться над своими рабами такому злодейству? Этот вопрос обыкновенно возмущает души тех, которые, имея мало веры и ведения, думают, что добродетели и подвиги святых вознаграждаются в краткое продолжение сей жизни временной. Мы же, которые не в животе семь точей, уповающие из моего Христа, чтобы по апостолу не быть укаяннейшими всех человек, не должны быть вводимы в заблуждение такими мнениями, чтобы по неведению верного определения истины относительно таких событий, приходя в ужас и смятение от искушений, которым и себя увидим преданными, не подвигнуться нам ногами своими с пути правды. Или, что и сказать страшно, не приписать Богу неправосудие и непопечение о делах человеческих за то, что якобы Он, людей святых и праведно живущих, не избавляет от искушения и добрым добром, а злым злом не воздает в настоящей жизни, и зато не заслужить осуждения с теми, которым угрожает пророк Сафония от лица Господа, говоря: «Отмщу на глаголящие в сердцах своих, не имать блага сотворите, Господь, ниже имать озлобите». Или не подвергнуться одинаковой участи с теми, которые такими жалобами изрекают хулу на Бога: «Всяк, творяй зло, добр пред Господем, и в них сам благоволи, и где есть Бог правды». Присовокупляя к всему и то богохуление, которое у пророка описывается после того: «Суетен работая и Богу, и что более, яко сохранихом хранение Его, и яко и дохом молитвенницы пред лицом Господа Вседержителя. И ныне мы блажим чуждих, и созидаются все творящие беззаконные, сопротивившися Богу и спасошися». Посему, чтобы нам избежать неведения, которое есть корень и причина этого непотребнейшего заблуждения, надобно нам наперед определительно узнать, что есть воистину добро и что зло. Содержа же потом не ложное сем мнение толпы, а истинное определение Писаний, мы никак уже не прельстимся заблуждением людей неверующих. Все сущее и бывающее в мире трояко есть, именно добро, зло и среднее. Итак, нам надо узнать, что собственно есть добро, что зло и что среднее, чтобы наша вера, будучи ограждена верным ведением, во всех искушениях пребыла непоколебимая. В делах человеческих ничего не должно почитать существенным добром, кроме одной душевной добродетели, которая, искренне верою приводя нас к Богу, понуждает непрестанно прилепляться к всему неизменному добру. И напротив, ничего не должно почитать злом, кроме одного греха, который, отделяя нас от благого Бога, связывает с злым дьяволом. Среднее есть то, что может быть относимо к той или другой стороне, судя по качеству и расположению пользующегося тем, как-то богатство, власть, почесть, телесная сила, здоровье, красота, самая жизнь или смерть, бедность, немощность плоти, напрасленные и прочее всему подобное, что по качеству и расположению пользующегося тем может служить или к добру, или к злу. Ибо и богатство часто может служить к добру по апостолу, который богатым в нынешнем веке заповедует богатитеся в добрых делях, благоподатливым быти, общительным, сокровиществующие себе основание добро в будущее, да примут вечную жизнь. Но опять, оно же обращается во зло, когда собирают его, чтобы только копить и зарывать в землю, как делают скупые, или расточать на роскошь и утехи, а не в пользу нуждающихся. так же, что власть и почесть, телесная сила и здоровье – суть средние, и для той, и для другой стороны пригожие, тем же легко доказывается, что многие из святых в Ветхом Завете, обладая всем этим, и Богу были очень благоугодны. Как напротив, те, которые худо пользовались сими благами, обращая их на служение своим наклонностям недобрым, не несправедливо были или наказываемы, или предаваемы смерти, как часто сказывают о сем книги царств. Так и о прочих средних вещах разумей, что они не суть настоящее добро, которое состоит в одних добродетелях, а суть нечто среднее. Потому что как для праведных, на праведные и нужные дела их употребляющих, они полезны и благотворны, яко дающие им возможность плоды добрые сокровиществовать для вечной жизни, так для тех, которые худо ими пользуются, не полезны и пагубны, доводят их только до греха и смерти. Твердо содержа в мысли такое различие вещей и дел, и зная, что нет настоящего добра, кроме одной добродетели, происходящей из страха Божия и любви к Богу, и что нет настоящего зла, кроме одного греха и отделения от Бога, расследуем теперь со всем вниманием, было ли когда-нибудь, чтобы Бог или сам собою, или через другого кого, причинил кому-либо из святых своих такое зло. Этого ты без сомнения нигде не найдешь. Ибо никогда не бывало, чтобы другой мог ввергнуть кого-либо в грех, когда он не хочет этого зла и противится ему. И если случалось, что ввергал, то одного того, кто сам в себе зачинал сей грех, по нетрезвости сердца и развращенной воли. Так когда дьявол хотел ввергнуть в это зло, в грех праведного Иова, то, употребив против него все козни злобы своей, лишив его всего богатства, поразив смертью детей и самого его с головы до ног, покрыв ранами, причинявшими нестерпимую боль, никак не мог запятнать его грехом, потому что во всех сих приключившихся Иов прибыл непоколебимым и, не дадя безумия Богу, не склонился на богохуление. Но как же и сам Бог о себе говорит: «Ас есмь, творяй мир, и зиждей злая», и пророк о нем свидетельствует: «Или будет зло во граде, еже Господь не сотвори». Святое Писание словом «зло» иногда означает прискорбные случайности, не потому, чтобы они в существе своем были зло, но потому, что чувствуется как зло теми, которым на пользу посылаются. Ибо Слово Божие, говоря с людьми, по необходимости говорит человеческими словами и человеческими чувствами. Так сечение и прижигание спасительное, которое врач благодетельно делает страждущим опасными веридами, почитаются злом от тех, кому приходится выдерживать их. Также коню шпоры и погрешающему исправление не сладость. И все дисциплинарные строгости тем, кои проходят курс образования, кажутся горькими, как говорит апостол. Всякое наказание в настоящее время не мнится радость быти, но печаль. Последи же, плод миренно ученым тем воздает правды. И еще. Его же любит Господь, наказует. Бьет же всякого сына, его же приемлет. Который бы есть сын, его же не наказует отец. Таким образом, слово «зло» полагается иногда в значении прискорбных случайностей, как в следующем изречении: «И раскаяся Бог о зле, еже глаголыши сотворите им, и не сотвори». И еще: «Яко милостив ты еси, Господи, щедр, долготерпелив и много милостив, и каяся о злобах человеческих». То есть о прискорбных лишениях и бедствиях, которые вынужден бывает наводить на нас за грехи наши. Об них другой пророк, зная, как они полезны для некоторых, не из враждебного к ним чувства, но по желанию им спасения, так молится: «Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли». И сам Господь говорит: «Се ас наведу на тебя злая», то есть скорби и разорения, которыми, будучи в настоящее время спасительно наказан, вынужден будешь, наконец, обратиться и поспешить ко мне, которого в дни счастья своего забывал. Почему мы не можем признать их существенным злом, когда они многим служат во благо и ведут их к восприятию вечных радостей? Итак, возвратимся к предложенному вопросу. Все считающееся обычно злом, причиняемое нам врагами или другим каким образом нас поражающее, не должно быть почитаемо нами злом, но нечем средним. И тогда оно не будет уже таково, каким почитает его нанесший его в яростном духе, а таково, каким вочувствует его, претерпевающий его. Почему, когда святому мужу будет причинена смерть, не должно думать, что ему причинено зло, а нечто среднее? Потому что тогда, как для грешника она есть зло, для праведника бывает успокоением и освобождением от зол. Смерть бы мужу праведному покой, его же путь сокровен есть. Муж праведный от такой смерти не претерпевает никакого ущерба, так как ничего нового, небывалого не случилось с ним. Но что имело случиться с ним по естественной необходимости, то принял он по злобе врага, не без пользы для вечной жизни и долг смерти человеческой, который надлежало ему отдать по неизбежному закону настоящего нашего существования, уплатил с богатым плодом страдания в залог великого за него воздаяния. Это, однако же, не обезвиняет злодеев. Нечестивый беззаконник не останется без наказания от того, что злодеянием своим не мог причинить существенного вреда праведнику, ибо терпение – добродетель праведника. И не нанесшему смерть или страдания, а терпеливо перенесшему их заслуживает награду. Почему, как тот заслуженно понесет наказание за зверскую жестокость, так этот, несмотря на то, не потерпел никакого существенного зла, потому что мужеством духа своего, терпеливо перенесший искушение и страдания, он все нанесенное ему со злым намерением обратил себе во благо, в приумножение блаженства своего в будущей жизни. Так терпение Иова не дьяволу, сделавшему его более славным своими искушениями, стяжало доброе воздаяние, но ему самому, мужественно их перенесшему. И Иуде не даровано будет освобождение от вечных мук ради того, что предательство его послужило ко спасению рода человеческого. Ибо не на последствия дела надо смотреть, а на расположение делающего –